зона ватора. Ночь ушли мы все последний раз, и оцелел звонок для нас. Ночь кружилась в белом платье ты. Ночь мои надежды и мечты. Ночь, не уходи, прошу, постой, побудь со мной, побудь со мной. Снова молкли звуки выпускного бала, и чего-то в жизни вдруг моей не стало. А пора давно уже листва опала, печаль и глаза полны. Кому-то это непонятно, но хочу вернуть я время то обратно. Я хожу я в класс, где ты сидишь за партой, там, где звонки слышны. О-о-о. Ночь, мы шли по школьным этажам. Ночь, как я хотел остаться там. Ночь, кружилась в белом платье ты, надежды и мои мечты. Но умолкли звуки выпускного бала, и чего-то в жизни вдруг моей не стало. Во дворах давно уже листва опала, печали глаза полны. Может быть, кому-то это непонятно, но хочу вернуть я время то обратно. Детка же в класс, где ты сидишь за партой, там, где звонки слышны. Выпускного бала, и чего-то в жизни вдруг моей не стало. Во дворах давно уже листва опала, печаль глаза полны. Может быть, кому-то это непонятно, но хочу вернуть время то обратно. Где вхожу я в класс, где ты сидишь за партой, там, где звонки слышны. О-о-о. Может быть, кому-то это непонятно, но хочу вернуть время обратно. Где вхожу я в класс, где ты сидишь за партой, там, где звонки слышны. О-о-о.